Глава 21. «Приди же, Госпел!» Стоя на коленях и продолжая возносить молитву, первосвященник Галруана сказал: «Мы с тобой избраны, и если ты хочешь священной войны, то давай сразимся. Однако знай, я не поддамся на твои уговоры. С какой бы мощью ты ни попытался меня ударить, это не сломит мою веру в Господа». От его непорочного выражения лица исходила несокрушимая воля. «Тебе никогда не добраться ни до религиозного канона, ни до бога следов Ривершнедда». «Прости уж, но зря ты это сказал. Ведь теперь мне всеми правдами и неправдами хочется опровергнуть это», — ответил я, смотря на него сверху вниз. «Так и собираешься все время молиться? Ты ведь не намереваешься биться со мной сидя? А тебя что-то не устраивает?» — сказал Галруана, воспевая, продолжая упорно сидеть в молитвенной позе. «Ого! Я первосвященник Зиардала, Галруана Дора Зиардал, богом отбора удостоенный титула Спасителя, и я ни на миг не прекращу возносить молитву Господу до тех пор, покуда не настанет день спасения подземных глубин». Продолжая стоять на коленях, он взглянул на меня. «Прошу, не стесняйся нападать на меня. Мое тело хранит божественное чудо и рушит любые невзгоды». «Занятно. Раз так, то я не буду церемониться с тобой». Сказав это, я в тот же миг нарисовал на полу огромный магический круг. Из него появилось угольно-черное пламя, которое превратилось в цепь, и та связала тело стоящего на коленях Галруана. «Зора Эдипт!» Цепь адского пламени вспыхнула черным огнем и затем мгновенно превратилась в магический круг для использования великой магии. «Познай свои страхи. Никто не может связать Бога». В камне пакта Галруана собрался божественный свет. Как только в его центре зажглось пламя, в камне пакта образовались трехмерные магические круги и наслоились друг на друга. Возрастающая прямо на глазах магическая сила в мгновение ока достигла божественного уровня. Раздался загадочный тембр, и колонны камертоны эхом повторили его. Громкость звука быстро возросла, и заиграла незнакомая мне мелодия. «Рон, Рон!» Казалось, бог проявился, чтобы прикрыть спину первосвященника. «Приди же, Госпел! Гуаранате Фортуос!» Раздался звук Рон, и появился длинноволосый бог в синем пальто. «Азепт! Дордирет!» Проявившийся бог сошел в тело Галруана, так будто оно поглотило его. Магическая сила первосвященника возросла, и тело, связанное с Зорой Эдиптом, колыхнулось, как мираж, и исчезло. Вновь заиграла та странная мелодия, и Галруана появился у меня за спиной на расстоянии примерно 10 метров. «Бог Госпела Гордирет», — сказала Аркана и поравнялась со мной. «Бог отбора первосвященника Галруана. Он повелевает звуком, и его облик — сам звук». «Ха, то есть связать его пламенные цепи нельзя. И, кстати, я кинул взглядом Аркану. Как там твои нанесенные Дидрихом раны?» «Я исцелила их». «В таком случае давай быстренько разберемся с ними вместе». Я нарисовал магический круг и применил заклинание безвоздушного пространства Бадром. Внутри святилища образовался вакуум, и все вокруг охватила тишина, в которой не мог распространяться звук. Однако, словно прорываясь сквозь заклинание, заиграл госпел. Эта мелодия отражалась и резонировала от одной колонны камертона с другой, и святилище переполнило магическая сила. Бог госпела Гордирет является богом звука. Возможно, из-за этого его магическая сила удваивается каждый раз, когда он отражается от колонн камертонов и резонирует с ними. Госпел заиграет в день возрождения, и случится это, как только временные жизни обретут сгинувшие верующие. «О, бог великий, благодарны мы тебе за чудеса твои!» — запел Галруана, так будто молился. «Книга Госпела, часть первая. Эгрет». Примечание переводчика. Записано как «Возрождение верующих». Каждый раз, когда звучал звук Рон, передо мной появлялись дракониды в таких же синих, как у Галруана, рясах, и вооруженные мечами, похожими на камертона. Всего их набралось 33 штуки. Госпел звучит даже в вакууме. Дордирет неуязвим, покуда раздается этот звук, — сказала Аркана. «Любопытно, однако. Это фонологический магический круг? Похоже, что через изменение Госпела он рисует магический круг звука и активирует заклинание. Оно приводится в действие за счет колебаний звука, его испускания и тональности, и это менее эффективно в сравнении с обычными магическими кругами. А все из-за того, что заклинание не будет использовано до тех пор, пока заклинатель не закончит песнопение. Но похоже, что песнопение он завершает в один миг за счет порядка бога Госпела. Взгляни же, непригодный. Это верующие первосвященники прошлых поколений, что возносили Господу молитвы здесь, в Зиардале. Пред этим чудом Господа ты просто падёшь ниц. Воскресшие за счет Агреда умершие оттолкнулись от земли, замахнулись своими мечами-камертонами и обрушили их на меня. Все замерзнет в ночь с метелью. Аркана создала в святилище метели снежных луноцветов и холодным воздухом заморозила нижнюю часть тела атакующих нас мертвецов. Раз уж первосвященники прошлых поколений вернулись из обители мертвых, я со всем почтением задам вам вопрос, сказал я обездвиженным покойникам. Стремится ли ваше государство к миру с Дельхейдом или же нет? Что думаете? И словно отвечая на мой вопрос, мертвецы и города начали эхом отражать мелодию мечами-камертонами и петь священную песню. Фонологический магический круг испустил через звук мощную антимагию и вдребезги разбил покрывший их лед. Несмотря на до сих пор не унявшуюся метель, покойники вскинули мечи камертона над головой и ринулись вперед. Не задавай вопроса, ответы на которые очевидны. Единственное, что связывает мертвых, это их сокровенное желание и последние мгновения жизни. Разве могут переживающие за свою страну первосвященники думать о чем-либо, кроме возношения молитв и посвящения священных песен Господу? Значит, они призраки, которые лишь исполняют свое самое сокровенное желание? Мою правую руку покрыла угольно-черная молния. Она увеличилась в размерах и стала метаться по округе, будто заполняя все святилище. Я выстрелил в мертвецов магией источника Джераст и полностью уничтожил всех 33 покойников, не оставив от них даже костей. Они уже мертвы, а значит, их нельзя убить. Второй раз уничтожить их не сможет уже никто. Раздалась мелодия Госпела, и мертвецы и города вновь воскресли. При втором перерождении в тела сгинувших верующих сойдут боги. Здесь появится множество богов, что рассеет тьму и наполнит мир светом. Первосвященники прошлых поколений нарисовали магические круги и применили азепт. Их магическая сила на порядок возросла. Богиня-хранительница звука — Мирахи Ида Джизму. 33 первосвященника направили на нас свои мечи-камертоны, и все разом испустили звуковой сгусток, несущий в себе магическую силу. Снег пойдет, и земли поверхности зарит. Падающие снежные луноцветы превратились в защищающий нас барьер, который заблокировал звуковые сгустки. Пред 33 первосвященниками и богами падет на колени и склонит свою голову все сущее. Уверуй же, народ, ценой религией. Уверуй в Господа, просто взмолись, и тоже будешь спасен. Пропел Глоруана, и мечи камертоны первосвященников еще сильнее отразили эхом мелодию и срезонировали ее между собой. Сила бога Госпела Горди Редда усилила фонологический магический круг. Книга Госпела, часть 2. Завиос. Примечание переводчика записано как «священный звуковой драконий рык». Звуковой сгусток стал раздирать уши подобно реву дракона и пытался прорваться сквозь барьеры снежных луноцветов. Они, конечно, весьма набожны, но действительно ли эти первосвященники полностью посвятили себя Господу? Не задавай вопросов с очевидными ответами. Переживающий за страну первосвященник лишён эгоистичных желаний. Ответил мне Гулуруана. Тогда давай заключим пари. Сейчас я попробую обнажить их эгоистичные желания. Если я выиграю, ты расскажешь мне, где находится бог следов. А если проиграю, я дам тебе аркану. Я ведь уже говорил, что не поддамся на твои уговоры. Если ты меня хотя бы раз оцарапаешь, победа за тобой. Я тебе еще и Дельхейд в придачу отдам. Я нарисовал магический круг Зекта. Первосвященник слегка вздохнул и посмотрел на нас. Нужен всего еще один толчок. Ты, похоже, уверен в своей песне. В таком случае я тоже отвечу тебе исключительно битвой через гимн, и этот барьер заодно тут же сниму. После чего первосвященник сказал: «Клянусь именем всемогущего сиятельства», — подписал он Зект этими словами. Одновременно с этим Аркана убрала барьеры снежных луноцветов, завёз, понясь на нас со страшной силой, однако в моей правой руке уже была магическая флейта, созданная Айрисом. «Галдрос!» Примечание переводчика записано как «уравновешивание магической флейтой». Как только я вложил в нее магическую силу, из нее стала литься мелодия гимна. Она столкнулась с Завиозом и остановила его. Хм, а неплохой эффект для созданной наспех флейты. В конце концов, звук звуком вышибают. Сказал я и отдал флейту Аркане. Используй её. Аркана взяла магическую флейту, приложила к губам и начала играть мелодию гимна. Барьер, блокирующий завёл, стал ещё сильней. Артель Тоноа засияла и озарила Аркану своим светом. Серебристое сияние прошло сквозь потолок и образовало световой мост от небесного полога до пола. Луна Созидания стала медленно спускаться. Свет полумесяца стремительно приблизился к магической флейте и окутал её. Луна поглотит её, дождётся оттепели и явит новый облик. Артель Тоноа и магическая флейта слились в единое целое, и в руках Аркана родилась божественная флейта, наделённая мощью Луны Созидания. Аркана дунула в неё, и создаваемая флейтой музыка в мгновение ока заглушила завиоз, испускаемый 33 мечами-камертонами. Причём мощь её мелодии не исчезла, и звуковой сгусток, испускаемый божественной магической флейтой, проглотил и полностью стёр первосвященников. «Следующим будет Дордирет. Приготовься». Аркана дунула в магическую флейту. Раздалась божественная ужасающая мелодия, которая обрушилась на госпел. Мелодия флейты создала помехи, и госпел стал звучать немного тише, чем раньше. «Ах!» Лицо одержимого богом госпела Голурана искривилось. «Ха, похоже, флейта действует. Только не говори мне, что ты перестал молиться за себя любимого, чтобы не поддаться эгоистичным желаниям». В ответ Голурана лишь заскрипел зубами и продолжил молиться. «Я ведь говорил тебе, что сгинувших нельзя убить!» Раздалась мелодия госпела, и мёртвые Града воскресли вместе с богинями-хранительницами звука. «С третьим перерождением сгинувшие верующие посвятят Господу священную песню. Священная мелодия, что передаётся из поколения в поколение, станет яростным пламенем Господа, что сжигает несчастье дотла». 33 одержимых богинями первосвященника чистыми голосами громко запели священную песню. Их голоса резонировали и возводили многослойный фонологический магический круг. Нас окружил столб божественного пламени, который понемногу сужался, подавляя звук магической флейты Арканы. И спросил он: «Отчего же молишься-то столько?» И ответил Спаситель: «Не один молюсь я вовсе. Со мной молитвы тех, кто верил в Господа до сегодняшнего дня. Тех, кто отправился к Нему». О, Спаситель запел вместе с некогда умершими, и мелодия его, что есть спасение истинное, пламенем поющим станет, что сожжёт всех, кто противится ему. Звучно пропел Голурана. Это прибавило мощи поющему пламени, которое стало сокрушать звук флейты и пытаться сжечь нас дотла. Хм, так и знал. Мелодию должны петь и исполнить все. В этом я с тобой согласен, Голурана. Я послал Ликс по подцепленной магической линии. Хор владыки демонов, вы слышите меня? Подходящее время настало. Давайте проверим, насколько любовь эффективна против богов. Слушаемся, господин Анас! Моментально ответило мне 8 голосов Элены, девочек из хора, дожидающихся меня в замке владыки демонов. Пойте, передайте мне свою любовь. Слушаемся, господин Анас! Гальдо Аск. Заклинание области безумной любви, которое погружается в бездну любви Элены девочек хора и превращает все эти чувства без остатка в магическую силу. Вот что такое Гальдо Аск. Близкая к безумию любовь изменила свою форму и стал литься угольно-чёрный свет. Он прицепился ко мне как клей и стал кружиться вокруг меня. Книга Госпела, часть третья, Лан Рас. Примечание переводчика записано как «Священная песня поющего пламени». «Ну а от нас тогда?» — сказал я молящемуся Голуруане. «Гимн владыки демонов номер 6. Сосед!» Аркана тут же стала аккомпанировать их песни магической флейтой. Несущая в себе силу луны созидания флейта породила прекрасную мелодию. «Всё эфемерно пред молитвой, всё падёт ниц перед Господом. Сие поющее пламя сожжёт тебя и очистит грехи твои». Яркое поющее пламя проглотило нас с Арканой. Пламя бурно вознеслось к небесам, пробило потолок и даже достигло небесного полога. Воистину божественное пламя, очищающее всё сущее в мире и не оставляющее даже пепла огонь. «О, грешник! Поющее пламя сожгло дотла твои грехи!» «Что?» Голурана широко раскрыл глаза. Должно быть, он услышал поющий голос, испускаемый через Ликс посреди пламени. В этот миг слизкий свет Гальдо Аска разросся и разъел пламя. На мне не было ни единого ожога. «Ох, боженька! Не знал я, что мир подобный существует!» Ка! Первосвященники, которые до этого момента были сфокусированы на исполнении священной песни, призраки, которые лишь пытались исполнить свое предсмертное заветное желание, завопили, и их отбросило. Их поразил и стал разъедать слизкий черный свет. Голоруана просто пораженно смотрел на это вытаращенными глазами, не веря ушам. Чудовищная разъедающая сила Гальда Аска разлагала даже пламя мертвых. Из-за любви разложения подвергалась лишь цель. Возможно, по чистой силе разложения слизкий черный свет был близок к крови владыки демонов. Предвестники, мертвые, забыли о молитвах и священных песнях из-за песни? Теперь ты понял? Это еще не конец. Это был просто рефлекторный вскрик. Никаких эгоистичных желаний здесь. Тогда я заставлю тебя понять. Кое-ко, кое-ко, кое-ко! Господь! Меньшего от нынешнего первосвященника я и не ждал. Продолжая сидеть в молитвенной позе, Голруана столько выдерживал безжалостно разящий его свет Гальда Аска, и затем он запел священную песню, чтобы противодействовать свету поющим пламенем. Первосвященники прошлых поколений тоже стали один с другим возносить молитвы, заставляя священную песню резонировать, и снова обрушили на нас арканы Ланрес. «Ваша священная песня тоже весьма неплохая. Но одних молитв мало, ведь...» Теперь гимн владыки демонов зазвучал в такт исполняемому арканой на магической флейте. «У нас еще есть подтанцовка!» Я оттолкнулся от земли в такт мелодии. «Не отрывай их! Хей!» Мой выброшенный вперед кулак, окутанный Гальда Аском, сдул божественное поющее пламя. «Не открывай их! Хей!» Я тянул правый кулак назад и одновременно выбросил левый, который, связав пучок угольно-черный Гальда Аск, отбросил мертвецов Эграда. «Не открывай их! Запретны это врата! Хей, хей, хей!» Я нанес еще три удара. Их священная песня сдавала под напором гимна владыки демонов. «Не может быть! Священная песня Господа? Такой запретной песни?» Голруана шокированно взглянул на вопящих покойников. «Отбросьте страх, мои предшественники! Чего вам бояться? Однажды сгинувшие не могут сгинуть вновь! Вас пригласил к себе Господь, и больше вы не можете!» Голруана прервался, глядя на то, как одного из мертвецов полностью разъело, и он исчез. «Не воскресает! Почему? Все еще не понимаешь?» Мы с Арканой встали перед Голруаной, который продолжил молиться до последнего. «Кое-ко, кое-ко, кое-ко!» Прозвучала песня хора владыки демонов. «Не понимаю! Проще говоря, не знаю, что происходит, но мне весело и ладно!» Эта песня пробудила настоящие чувства, что охватили их перед смертью. Они упокоились с миром. Упокоились с миром. Голруана уставился на меня с лицом, по которому было видно, что он не верил в происходящее. Не могут смертные жить лишь ради своей страны. У всех есть чувства. Забыть о веселье и лишь продолжить молиться? Что это за жизнь такая? Нет, не может быть. Ты до сих пор не можешь поверить в это? Девочки из хора открыли их запретные врата. Я изо всех сил замахнулся правым кулаком. «Готовься! Сейчас я вставлю запретный ключ в свою душу!» «Не вставляй! Хей!» Заиграла магическая флейта, и мой кулак окутал Гальду Аск. Я выбросил его вперед и смел бога Госпела Дорди Редда. «Не может быть!» Мой правый кулак пробил солнечное сплетение Голруаны, который, по идее, должен быть самим звуком, и я силой поднял его тело. Звук звуком, а богов любовью. Гальдо Аск, магическая флейта и подтанцовка к соседу явно разъедали бога Госпела, которого нельзя достать ударами. «Прекрати! Для Госпела этот звук... А, бога разъедает? Не вставляй! Хей!» Левый кулак тоже вошел в живот первосвященника, и его тело согнулось в дугу. «Госпел исчезает!» «Не вставляй! Этот ключ запретный! Хей, хей, хей!» Я врезал ему Гальда Аском, окутывающим оба кулака в солнечное сплетение, горло и лицо. Первосвященник полетел назад как снаряд, сломал несколько колонн и, наконец, остановился, впечатавшись в стену. Уж не знаю, Госпел это был или нет, но... Бога Госпела Горди Редда разъела, и он сгинул. «Решил, что меня проймет песня без подтанцовки?»